Глава 6. Обгоревшие остовы кораблей качались на волнах. Отлив оголял черные кости затонувших судов. Прилив выбрасывал на берег доски и обрывки парусов. Раздутые тела людей и хитиновые панцири варваров. Некогда белоснежные пляжи Эльры превратились в склизкую зловонную помойку, кишащую крысами, крабами-падальщиками и червями. Все это могло бы стать щедро накрытым столом для чаек, но даже самая глупая птица не подлетала к острову. Среди разлагающихся тел и водорослей, наслаждаясь палящим солнцем и смердящей влагой, копошились багровые личинки эстрид. Вылупляясь, эти мухи летели на поиски пропитания, будь то кровь животных или людей. После укусов у жертв оставались гноящиеся нарывы, в которых мухи потом откладывали яйца. Если не война с варварами опустошит Эльру, так и эстриды. Дора затянула ремешки на запястьях и лодыжках, заправила под воротник концы сетки, пришитой к полям шляпы двумя рядами ниток, и застегнула широкий пояс. По спине стекали ручейки пота. В кожаных перчатках руки прели, покрывались мозолями и волдырями. Каждый раз, когда Дора снимала защиту, казалось, что собственная кожа вот-вот сползет с костей. От духоты кружилась голова, словно разбухшему мозгу становилось тесно в черепе. Но даже двух слоев одежды было мало, чтобы спастись от назойливых мух. Дора вышла на кухню, сняла крышку с ржавой помятой кастрюли и, подавив рвотные позывы, принялась смазывать животным клеем швы куртки. «Давай помогу», — прошелестела Рара из кресла. Она потянулась вперед забинтованными руками и бессильно уронила их. «Мама, не выдумывай, отдыхай», — сквозь зубы, стараясь не дышать носом, отвечала Дора. «Я не могу сидеть без дела», — возмутилась Рара и поморщилась. Только зажившая язва в уголке рта снова открылась. «Я должна помочь». «Твоя лучшая помощь — это поскорее выздороветь». «Как тут поправишься, если вы замотали их под этими тряпками? Я же чувствую, как паразиты там шевелятся». «Мама, тебе кажется? И доктор, и я осмотрели тебя с головы до ног. Мы вытащили всех личинок». «Вот тут пропустили». Рара ткнула пальцем в сгиб локтя и тут же подцепила край бинта ногтем. «Вот сейчас покажу». «Не смей трогать повязки», — рявкнула Дора. Мать испуганно втянула голову в плечи и опустила взгляд. Дора отругала себя за грубость. «Прости, мама, я не хотела на тебя кричать». «И ты меня прости. Я превратилась в полоумную старуху». Рара всплакнула и посмотрела на руки. «Как бы они ни отвалились». «Не говори глупостей. Я вернусь к утру. Не жди меня и ложись спать», — велела Дора, хоть и знала, что мать не послушается и всю ночь просидит у окна. Рассвет окрашивал грязные морские волны алым. Дора зачерпнула полный ковш смолы, с трудом вытащила его из бочки и несколькими движениями выплеснула содержимое на скопление личинок. Жужжание на мгновение стало тише, когда тучи мух разлетелись от ее замаха. Но вскоре воздух вновь задрожал от противного гула. Эстриды ползали по сетке перед глазами, пробовали прогрызть ткань, а иногда садились огромной колонией на ноги или спину и принимались активно стрекотать. Можно было получить тепловой удар или даже ожог, если вовремя не стряхнуть рой. Дора заткнула пустую бочку. Следом другая женщина факелом поджигала смолу. Незнакомка кашляла из-за едкого дыма. На красном потном лице виднелись следы от язв, но за всю ночь она ни разу не заплакала и не пожаловалась. Ноги увязали в песке. Шебуршание мух на сетке заглушало все звуки. Дора подошла к следующей бочке. «Меня зовут Пирра», — представилась женщина и помогла снять крышку. «Дора». Разговор не завязывался, хоть Доре и не терпелось поговорить. «Но о чем? Поразмышлять, сколько продлится блокада? Спросить про здоровье родных? Вспомнить прежние времена или обсудить приближающийся сезон дождей?» Дора со злостью плеснула смолой. Казалось, проще сжечь весь остров дотла, чем избавиться от напасти. Взгляд снова упал на Пиру. «На тебя почти не садятся мухи. Почему?» «Натерлась табаком». Дора чуть ковш не выронила. тратить такой ценный продукт на обтирание. За табак пираты мертвых морей могли вывести на северные острова, набить кладовую или достать редкое лекарство. Пираты обожали курить, но табак не рос на далеких берегах. Пока предводитель торговался с Хасандрой об условиях сотрудничества, морские кочевники времени зря не теряли и оказывали островитянам всяческие услуги. «Тебе не кажется это расточительством?» Пира пожала плечами. «Если блокаду прорвут, то табак мне не понадобится. Да и если нет, то уезжать я не стану. А одна как-нибудь прокормлюсь и без табака. А вот кормить мух не хочу». «К тому же», — Пира грустно улыбнулась, «табак напоминает мне о муже. Он любил курить». У Доры сжалось сердце. «Да, мой тоже», — сказала она. «Я так злилась, когда он курил в доме. А сейчас это кажется такой глупостью. Подумаешь, дым. Я теперь до конца жизни буду вонять смолой и горящими трупами. Стой, ладья!» Варварское судно бесшумно проплыло вдоль берега. Женщины замерли. Дора впервые увидела варваров вживую. Их черные глаза, похожие на капкан пасти, иглы на спинах, когти, панцири. Она оторопела от страха. «Что им здесь надо? Они собираются напасть?» — прошептала Пира, когда ладья скрылась. «Одной ладьей? Наверное, это разведчики. Но с ладьи в песке. Они только что причаливали, иначе песок бы уже смыло». Дора смерила новую знакомую взглядом. «Проверим, что они тут делали?» — спросила она. Пира, подумав, согласилась. Они прошли вдоль берега и вскоре наткнулись на место высадки варваров. Рядом со следами причалившей ладьи женщины обнаружили свежевзрыхлённый песок. Дора обошла подозрительное место по кругу, огляделась, отложила ковш со смолой, подобрала длинную засохшую ветку и осторожно погрузила в песок. Поначалу палка вошла тяжело, но внезапно ухнула вниз. Дора от неожиданности покачнулась, но устояла на ногах. «Там пустота», — шепнула она. Пира выставила перед собой факел. Дора потыкала палкой и нащупала что-то твердое. Несмотря на духоту, по коже побежали мурашки. От следующего удара верхний слой песка провалился. Из ямы показались два тонких жучиных уса. Следом из провала с шумом вырвалось облачко пара, будто кто-то принюхался. Раздалось стрекотание, щелкнули жвалы. Из ямы поднялась голова. Маленькая, безглазая и недоразвитая, но все-таки отдаленно похожая на человеческую. Ударившая в нос вонь заставила Дору согнуться пополам. «Что это за мерзость?» «Муха?» — пискнула Пира, едва удержав в руках факел. «Еще скажи, что это дар!» — разозлилась Дора, отступив. Броситься бы наутек, но она боялась делать резкие движения. Монстр повел головой из стороны в сторону и выполз на поверхность. Руки у него уже сформировались и даже покрылись хитином, в то время как ноги еще были стянуты коконом, наполненным желтоватой жидкостью. От спины с треском отлепились 4 прозрачных мятых крыла. «Это же варвар, грязевые хляби! Они теперь еще и летают! Уходим, уходим, уходим!» Чудовище среагировало на попытку бегства мгновенно. Заверещав, оно прыгнуло, схватило Дору за ноги и рывком опрокинуло на песок. Пира остановилась на полушаге и ударила варвара по голове факелом. «Пусти! Прочь!» Дора растопырила руки, нащупала липкий край ковша, плеснула смолой на варвара и изо всех сил легнула тварь в незащищенное брюхо. «Поджигай!» — завопила Дора, освободившись. Пира не стала бросать факел, а несколько раз ударила им варвара, пока того не охватил огонь. Стрекотание сменилось режущим уши верещанием. Монстр пытался содрать смолу, чем размазывал ее еще больше. Он рухнул в яму, нелепо задергав конечностями и сломав хрупкие крылья. Догадаться, что пламя можно сбить, катаясь по песку, твари явно не хватало мозгов. Вдруг варвар замер, выгнулся, брюшко напряглось. и монстр лопнул, будто невидимая длань двуликой раздавила его. Желтая слизь разлетелась во все стороны. От вони Дора едва не лишилась чувств. «Оно сдохло! Оно сдохло! Ха-ха! Как мы его!» Пиро всплеснула руками, стряхнув слизь, и плюхнулась на землю. «Проклятье! Ну и вонища!» «Нам надо... Нам надо рассказать, что варвары теперь летают!» «Кому?» «Всем!» — Дора подавила тошноту. «Особенно Хасандре!» «Так тебя и пустили во дворец!» — фыркнула Пиро. «С этим», — Дора подняла уцелевшее крыло твари, — «пустят. Надо только привести себя в порядок». Пира обошла яму и повела Дору за собой. «Идем, у меня есть чистая купель. Правда, одежду проще сжечь». «Не надо ничего сжигать». «Почему это?» «Ты не заметила? Мухи!» — Дора обвела рукой пространство. «Ни одной мухи на 20 шагов вокруг. Вонь их отпугнула». Полдня ушло на то, чтобы смыть вязкую слизь и избавиться от едкого запаха. Женщины несколько раз кипятили воду, мочалками терли друг другу спины, потратили половину запасов мыла и ароматических масел. Пира оказалась старше Доры на 10 лет. Судя по осанке и манерам, а также богатству дома, женщина принадлежала к знати. Смуглая, рыжеволосая, с двумя косами, заплетенными от висков. Пира носила в каждом ухе по 3 серьги-колечко. Хотя по традиции так делали мужчины. «Это в память о близких», — сказала Пира, поймав взгляд Доры. «Здесь муж, брат и сын, а здесь родители и бабушка». «Они все...» Дора смутилась и подлила в купель еще кипятка. Пар поднялся к потолку, запотело окошко. С той стороны в него бились мухи, которые летели на свет. «Я надеюсь, что нет». Пира обернула голову полотенцем и вытащила из ящичка банку с кремом. «Возьми тоже и смажь руки, особенно у ногтей. Пощиплет, зато шрамов от язв не останется». Брат и сын отправились в путешествие. О них нет вестей уже несколько лет. Даур и раньше пропадал. Но я всегда надеялась, что двуликая защитит его. Пира замолчала, сморгнула слезы и невесело улыбнулась. По крайней мере, он мог попросить ее об этом. «Твой брат бесценный?» Дора от удивления вытаращилась на Пиру, забыв о манерах. «Да, но вряд ли ты о нем слышала, хоть мы и родились на Эльре. Как открыл шкатулку Хасандры, так его и след простыл. Даур возвращался на мою свадьбу и на рождение племянника. Потом еще несколько раз. А в последний визит забрал его с собой в восточный предел. Я надеюсь, что они сейчас в далеком плавании и исследуют новые земли. Хотя лучше бы им быть в 7-й ветви или в Ликхоле, подальше от всего этого. Так странно. Бесценные ее дары миру. Но почему-то именно они оказались в такой опасности. Их истребляют по всему свету. Мне представить страшно, что с ними делают отрицатели». Пира покачала головой. И, заметив помрачневший взгляд, Доры поспешила добавить. «Прости, я все о своем. Думаешь, бесценные спрятались в Ликхоле или 7-й ветви? Мне кажется, там к ним относятся с почтением. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что пропала моя бесценная дочь. И я хочу ее найти». Хасандра не захотела покидать остров, чем изумила советников. Когда же она получила письмо от принца Эрона с предложением избавить Эльру от напасти в обмен на брак и ответила отказом, сразу удостоилась обвинений в гордыне и чуть ли не в предательстве. Своенравная и непокорная, Хасандра могла бы проредить состав советников казнями, но вместо этого она в красках описала последствия применения весеннего шторма рядом с Эльрой. Потом Хасандра добавила, что принц Эрон может засунуть подобное предложение себе в задницу вместе с милосердным. Пока советники прикидывали, как предотвратить дипломатический скандал, Хасандра связалась с пиратами из Мертвых морей. «С твоим характером, может, это не самая плохая идея», — сказал Адемар, дед Хасандры. «Просто пообещай не уплывать на дальние берега. Корабли я тебе и здесь отстрою. Если советник скажет надеть платье на встречу с этими гостями, Можешь смело увольнять дурака. Кассандра криво усмехнулась, посмотревшись в зеркало. Платье было не самой большой проблемой. Волосы пришлось отрезать. Синяки под глазами не скрывала никакая пудра. Запах табака въелся, кажется, до костей. Зато шрамов от укусов мух оставалось всего 2, да и те на спине. Каждый день Кассандра выходила на берег и помогала сжигать гнезда эстерид. А по вечерам до боли в глазах всматривалась в темноту, страшась вновь увидеть языки пламени или тень бестии. Когда рыцари мертвых морей, миновав блокаду, приплыли и доставили провизию, Кассандра почувствовала себя в ловушке, будто заключила сделку с темным ликом. Обратного пути не было. После нескольких дней ожидания советники сообщили, что гости изучили ситуацию. Теперь они готовились к сделке. Кассандра 10 раз продумала все возможные предложения и уступки, и именно в тот день, когда переговоры должны были состояться, ей принесли страшную находку — крыло неведомой твари. Чуть позже солдаты перекопали пляжи Эльры и нашли несколько целых коконов. Кассандра надела морскую форму в цветах своего рода — зеленым и коричневым. Велела познавателям и анатомам поскорее изучить нового врага и отправилась в зал совещаний. Она ожидала пренебрежительного отношения, отсутствия манеры, грубой речи, готовилась услышать ряд неприемлемых шуток, терпеть пьянство и долгие разговоры ни о чем. Кассандра усилила охрану. В 2 тайных комнатах ждали наготове вооруженные отряды, на случай, если хоть кто-нибудь из гостей перейдет границы дозволенного. Когда Кассандра вошла, 2 мужчин одновременно поднялись из-за стола и поклонились. «Принцесса Кассандра, от имени лордов дальних берегов приветствуем вас». На вид им обоим было чуть за 30, но на этом сходство заканчивалось. Эдвар, крупный, широкоплечий, с густыми черными усами и короткой бородой, которые не скрывали желтых пятен от табака в уголках губ. Хайдерин отличался элегантностью в движениях и изысканностью в одежде, обворожительной улыбкой и задорным взглядом. Кассандра про себя сравнила гостей с тяжелым военным кораблем и парусником. «Эдвар Хайдерин, рада встрече», — ответила Кассандра, скрыв удивление. «Мне сказали, что вы предпочитаете обращение только по имени, без титулов, все верно?» «Они страшно удлиняют речь», — развел руками Хайдерин. «А времени у нас немного». «Мне даже жаль, как хорошо вы об этом осведомлены», — хмыкнула Кассандра. «Тогда сразу к делу». Эдвард грузно опустился на стул и развернул карту острова и ближайших вод. За следующий час эти 2 рассказали о варварах больше, чем люди Кассандры узнали за все время блокады. Количество кораблей, то какие на них дары, кто призывает бестии, где находится командование. «Вы узнали все это за 2 дня?» — уточнила Кассандра. Эдвард пожал плечами, а Хайдерин пояснил. «У рыцарей тоже есть дары, принцесса. Чтобы подслушивать и незаметно...» Он пробежался пальцами по столу. «Пробираться на суда». «И незаметно вывозить беженцев?» Хайдерин примирительно поднял руки. «Я не могу запретить моим людям спасать ваших людей». «Но вы берете плату и немаленькую». «На дальних берегах нет и крох от того, что есть на расколотом континенте. А вести торговлю с морскими разбойниками зареклись еще ваши деды». «Простите, бабушки». Кассандра напряглась. Кажется, они подошли к условиям договора. «Так за снятие блокады с Эльры вы хотите наладить торговлю?» «Именно так. Торговля предполагает либо обмен товарами, либо оплату золотом. Раз на далеких берегах и в мертвых морях нечем торговать и нет железного золота, подразумеваете ли вы, что мы должны платить дань?» Эдвард повел губами, будто хотел сплюнуть, но сдержался. Хайдерин сцепил пальцы в замок и, широко улыбнувшись, пояснил. «Что вы, Кассандра, в мои планы не входит делать вас должницей. И спешу вас уведомить, последние 5 лет наши земли и моря процветают. Благословение ли это двуликое или чудо, но ядовитые туманы отступают. В водах появилась рыба, а некогда бесплодные степи стали покрываться лесами. Раньше мой народ кочевал с места на место в поисках пропитания, а теперь мы строим города. Нам незачем продолжать тот образ жизни, который вас так не устраивает. Но для развития нужны ресурсы, знания, да просто семена растений и животные для разведения. «Покажете, как строить шахты, будет и золото», — добавил все еще хмурый Эдвард. «Погодите», — Кассандра с силой потерла лицо. «Торговля? И все?» «Признаюсь, что, увидев вас, я понял, почему принцы Арадана жаждут вашей руки». Хайдерин подался вперед и легким движением убрал прядь волос с лица Кассандры. «Зеленые глаза, дикие и свободные, они покорят любого мужчину. И мои советники горячо просили добавить к требованиям объединения расколотого континента и далеких берегов с помощью нашего с вами брака. Говорят, что вам осталось править всего 2 года, что вы в отчаянии. Но это неправда. Я вижу сильную женщину, которая скорее сама перегрызет варварам горло и выцарапает глаза, чем ляжет под пирата из мертвых морей. Поэтому все, о чем я прошу, после снятия блокады и после того, как ваш остров и люди оправятся от войны, поделиться книгами, саженцами, табаком, — встрял Эдвард. Да, и табаком в том числе. Хайдерин достал из-за пазухи кипу бумаг. Обговорим объемы и самые мягкие сроки поставок. Мы же, в свою очередь, прорвем блокаду и будем защищать вас от варваров, пока опасность не минует. Подождите. Кассандра опустила голову и с горечью призналась. Буквально сегодня мне доложили, что варвары развиваются. Они закапывают на островах что-то наподобие личинок, которые вырастают в летающих особей. Летающих? Кассандра хлопнула в ладоши, и познаватели вкатили операционный стол с лежащими на нем крыльями и вскрытым коконом. Эдвард и Хайдерин переглянулись. И много их? «Я не знаю». Кассандра нутром чувствовала, что сделка, больше похожая на сон, рушится. «Они боятся огня. Это все, что известно». «Душитель? Ловец?» — обратился Хайдерин к Эдвару. «Да», — кивнул тот и вытянул жучиную ногу, пощупав сустав. «Секач. Пламень». «О чем вы говорите?» «Перечисляем дары, которые можно применить», — пояснил Хайдерин. «Пламень слишком мощный». «Нет, если будет дождь», — хмыкнул Эдвард и кивнул Кассандре. «О, может сработать». «Прекрасная Кассандра, если вы немного подсобите ивовой ветвью, то насчет этой...» Хайдерин еще раз осмотрел крыло, подыскав нужное слово. «Эстриды переростка можете не переживать. Но я вынужден добавить кое-что к нашему договору». «И что же?» «Когда закончится ваше правление, вы присоединитесь ко мне в путешествии на далекие берега. На своих кораблях, со своими людьми. Чисто дипломатический визит. Хотя мне кажется...» Хайдерин отложил крыло варвара, нежно взял ладонь принцессы и поцеловал. «Что вы захотите остаться?» «Сомневаюсь», — сказала Кассандра, но руку отдергивать не стала. «Что ж, условие справедливое, но если вы расскажете, как удавалось преодолеть ядовитые туманы, и поделитесь секретом скорости ваших кораблей». Эдвард фыркнул, но Хайдерин не обратил на него внимания. Они с Кассандрой смотрели друг другу в глаза и, кажется, одинаково ощущали, как сильно бьются их сердца. «Слово рыцаря мертвых морей». Хайдерин улыбнулся и жестом предложил подписать бумаги.